Алло, здравствуйте. Вот вы нам звонили в отдел милиции. Просили заняться этим делом. Я чую. Ну вот, в общем, вычислили мы одного хулигана. Где он? В стороне Дальнего Востока? Ну, почти, да. Знаете, ну, вот. Север. Не найдете там никогда. Почему это? Вот нашли одного. Ну, надо ж тебя. Дальнего Востока. Звонят даже. Угу. Вот теперь не знаю, что посоветуете, что с ним сделать. Как поступить Кстати. Лучше? Ну как поступить лучше? Как у вас же законы есть с хулиганами. Ну а вы его не хотите. Вы его не хотите увидеть? Не хочу. С Дальнего Востока. Пока доедет, так елки. Да ну, привезем быстро. Я к тому времени сдохну. Да ну, нельзя так говорить. Нельзя. Вы что, доживите, еще ну, проживете еще лет 50. Да. Да, конечно. Дошли бы ваши слова до Бога. Ой, как бы радостно было бы. Это мне было бы 120 лет. Так замечательно, а почему нет? Нельзя о плохом думать, нужно только о хорошем. Живите, радуйтесь жизни. А почему же вы о плохом только думаете? А с чего вы взяли? Так как? Если бы вы первый раз звонили, вы же постоянно звоните. Это от вас идут звонки же. Да нет, почему? Да как? Он же рядом сидит напротив и смеется. Аж меня смех вели. Так это же здорово. Ну да. Так что вам по 28 лет, вам жить да жить, а мне-то елки-палки. Так вам еще жить. Сдохнешь еще. Да вы что? Сдохнешь, не то я говорю, прямо говорю, что сдохнешь. Ну вот, вы знаете, я вам скажу, что так говорить нельзя. Так, ну, вы кого учите, а? Ну, кого вы учите? Ну, все равно... Я в детдоме вырос. Ну и... Без отца, без матери. Да вы что, да? Не, а вы издеваетесь надо мной и учить еще собрались. Два института выше. Да? А что вы закончили? Да. А что вы закончили? Автодор. Так. ЖД. О. Ну, железнодорожный. Да, а работали где? Ой, работал. Если работать, так у меня трудовая книжка, она вся толщиной чуть-чуть, как вы телефон держите. Да. Потоньше. Да-да. Чуть-чуть. Понятно. Сразу все пересчитаешь, начиная с целины. Ой. А что вы вообще можете рассказать интересного? Ну что, целину поднимал даже. Нет, а что такого вот наоборот, вот хорошее, можете что-нибудь вспомнить? А что хорошего вспомнишь в этой жизни? Вы в какой стране живете? В России. Как в какой? А раньше в какой жили? В Советском Союзе. Ну, что Советский Союз, что Россия сейчас только что вот это открыли, железный занавес, так называемую. Так. Вы знаете, что такое железные ворота и железные занавесы? Да, конечно. Сейчас вот зайдешь в магазин, ну денег нет. Поглянешь, на полные полки стоят. Куда ни повернешься, везде торгуют. Да. Денег в кармане чуть-чуть. У вас, может, лучше было, если вы на Дальнем Востоке, а? Да нет. Тоже так было? Да, так же. А? Да так же все. Но... Везде одинаково. Ну, а что ж тогда? Что там вспоминать? В какой стране живешь, в такой стране и сдохнешь. Все будет хорошо, вы не думайте. Все наладится. Когда-нибудь наладится. Ну, то я благодарен Ельцину, хоть это раскрыл эту железную занавес. Ну, так сейчас до того воров развелось. Ой-ой-ой-ой. Дай Бог бы попали мне вот такие вот... Да, которые мне все грозят, да грозят. И что бы вы сделали? Да ничего бы я не сделал, просто... Убили бы? Да зачем убивать? Я никогда не убивал, никогда не насиловал человека. А то, что в детдоме такие бы только за воровство одно только карали нас, знаете как? Темное делаешь. Что такое темное? А вы тоже так наказывали? Ну, в армии-то, пожалуйста, давать пробежку. Километров 5 полной амуниции. И вся любовь, вот и наказание все. Mm. Если ты сумеешь пробежать эти 5 километров полной амуниции, ты исправишься моментом. Ну а вот вам вообще вам часто эти звонки достают вас? А? Я не знаю, что вы добиваетесь, а часто звоните. Часто, да? Каждый день звонят? Здесь что добиваетесь, вот вы мне объясните. Ну, просто ваш голос услышать. И что, в эфир послать? Да. Товарищу, а вы сейчас в прямом эфире на Европе Плюс. Вы знаете об этом? Ну и хорошо, а я что, плохо разговариваю с Европой Плюс? Мне замечательно. Передайте приветы. Передаю привет. Лексусу передать привет. Как я. А Лексусу можете передать привет? Кому? Лексусу. Лексусу передаю привет, чтобы он больше не тревожил меня. Дай спокойно. Сдохнуть спокойно. Ничего себе. Ой-ой-ой-ой. Смеетесь? Это замечательно. Когда денег нет в кармане, какое будет настроение? А, ну, ничего. Все равно, а что делать? Ничего. Ну, то, что... А что делать? Вот... Ну, нельзя же сидеть, сложа руки и... Ну, да. Идти в банк, грабануть сразу, да? Не сложа руки будет. Опять же, ёжен грабанёт сейчас. Это раньше хоть чуточку можно было бы. Да. А вы раньше грабили банки? Нет, я не грабил. А чем вы занимались вообще? Да чем? Работал, да и все. Всю жизнь? Да, как же. Трудяга. Ну, хоть есть что называется. Есть что вспомнить хоть? Да, что вспомнишь в этой жизни? Что можно вспомнить? Вы снова вспоминаете в этой жизни? Ну да. Есть же хорошие моменты. А какие у вас хорошие моменты, допустим? Ну, не знаю, когда в школу пошел в первый класс. Первый класс. Да. Вы помните себя школьником? Алло. Ой, пришел. Кто? Первый класс. Глухой, контуженный. Вы контузию хоть раз видели? Контуженный. Нет. Я же войну-то всю видел. Да вы что, да? Как вас вот по телефону вижу, так и войну всю видел. А вы меня через трубку видите? Ну, окажешь. Да? По сознанию. Вы же передаете, словами передаете мне сознание мое. Окажешь. Ничего себе, так у вас дар какой-то. Ну, есть дар немножко. Да, так здорово. Так вы его развиваете, так, дар? Пока его разовьешь, так елки-палки. До Москвы далеко. Да. А до вас тоже не близко. А вы говорите, а мы моментом достанем. Сейчас достанем. А вообще, вот когда вам звонят, вы как, с ненавистью относитесь или просто как? Да так. Когда так? Один раз вот так поговорил и больше не звонил. Нет, и звонит, и звонит. Что он хочет от меня добиться? Одинокой любви так. Какая может у старика одинокая любовь? Ну да. А вы вообще кого-то сами думаете, зачем вот вам звонят? А я черт я знаю. Ну а вам, вот честно скажите, вот вам немножко это даже нравится? Ну не так скучно, да? Да почему? Мне скучать-то некогда. То бабка придет, то внуки. Но все-таки иногда же одному-то скучно, так хоть можно кого-то поругать, на злобу на свою на кого-то. А, ну только по телефону можно поругать. Ну да, но скажите честно, вам... Я все, уже вас все голоса узнал. Да? То с Дальнего Востока, то с Москвы, то с Владивостока, то еще... А откуда вы знаете, с каких городов? А? Откуда вы знаете? Мне докладывают же. А кто, если не секрет? Мне докладывают, а? А кто, если не секрет? Кто докладывает? Да я по голосу узнаю. Да? Ну, ну, вам все равно, да, нравится иногда поругать, да, нас? Поругать, поматериться, когда я в не настроении. Да, вам это немножко даже помогает, да, наши звонки? Ну да, помогает. Ну, я знаю, я так и думал, потому что все-таки бывает скучновато. Ну ладно. Начинает мне лекцию прочитывать, да? Нет, но... Кто у вас там сидит? Пятеро или шестеро? Нас тут... По-моему, шестеро. Не, нас тут 8 человек сейчас. 8? Ой-ой-ой. Ну да. Только прикрывается, да? Ну да, это же Европа Плюс. Вы забыли? Ну да. Да не забыл. Понятно. А когда у нас это... святой праздник-то? Благовещение или как я? Какой? Ну, вот, Благовещение. А вы в Бога верите? Ну, а как же, кто в Божью Мать и в Бога не верит-то? А в церковь ходите? Бываю. И тоже там с матерками в другой раз попу отвечаю. Да вы что, да? Так это ж грех. Ну, грех, он выгоняет меня сразу. А я что сделать? Оно... Он начнет мне какую-то проповедь. Говорит, я говорю, да пошел ты вон. Да? Матерков. А, это ж Европа Плюс слушает. Так я не заматерился. Да, а то я... Да нет, нет, ничего страшного. Если что, мы вырежем. Выйди вон. Я говорю, а вы выйдите вон. Куда выйдете? За ворота. Ой, а давайте что-нибудь споем. Да, что петь. Вы любите песни петь? Да. Раскинулось море широко. Вот, давайте. Вы такой песни не слышали. Да как-то не слышали. Вы о нас плохого мнения. Ну, вы можете напеть немножечко, чтобы я вспомнил мотив? Вы-то это часто меня затрагиваете своим голоском. Ой, частенько, ежедневно. Так что, споем? Да нет. А что там? Не то настроение. Да? Ну, я когда выпил за тех, кто командовал ротою. А вы вообще в чарто выпиваете? Да, изредка. Да? Ну, вообще любите, да, выпить? Да не так-то сильно. Сейчас в моем возрасте выпить, да, это что-то здоровью вредить. Да? Ну, сами ж понимаете. Вы-то тоже выпиваете, пивко пьете же постоянно. Ну, бывает. Сейчас стоит перед вами. И бывает. И сейчас он двухлитровый стоит, баночка. А вы откуда знаете? Я ж говорю, я ж на расстоянии вижу. Ничего себе. Сами столько разговаривали. У вас серьезный талант, вы прям ясновидящий какой-то. Ну, ясное дело. Ничего себе. Ясновидящий. Конечно, ясновидящий. А вы хоть там ничего, поршень не сможете навести? Или поршень? Ну, порчу там на нас какой-нибудь, глаз, нет? Да, не, я же не колдун. Не колдун? Нет. Вы только так, да, поматерить, да, немножко поругаться? Ну да, чтобы вы успокоились. И я тоже стресс. Да, а вы когда материтесь, вы успокаиваетесь, да? Ну, конечно, стресс-то. Раз придумала же медицина, он, видишь, как. Раньше об этом и слыхать не слышал, что стресс у человека. А тут говорят, стресс. Вот он скинул стресс, заматерился, стресс скинул. Говорит, очень хорошо. Вот сейчас вам не хочется поматериться? Да, нет. Вот Жириновский выступает в Думе и может с матом. Правильно же я говорю? Ну да. Вы слышали Жириновского? Конечно, слышали. Ну вот. И может матом даже. Это он стресс себя скидывает. Мол, слушайте меня тут. А ты ему, да садись ты, ну ты... Ну тебе горит нафиг это. Ну да, ну тебя нахуй, да. Ты уже надоел, правильно же? Ну да. А он раз тогда и матерок употребить, и... Ну ладно, я сел и отвернулся. Угу. Хорошо у него поддержка там есть-то. Правильно же? Да, правильно. Ну, вы тут другой выскакивает тогда, и давай, а на трибуну давай. Ой. Это что, музыку включили уже? Да, это тут поют, бабушка поет. Бабушка и с танцами даже выходит, да? С танцами выходит даже. Да, вы знаете. А так голос-то не девичий, ну так лет 30 есть уже. Да, вам нравится? Ну, чичичак. Ну-ну. А дома ты, сифилисный, у тебя глотка спидовая. Это, кстати, вам говорит она. Я не разобрал, она далеко от телефона. Ах ты, сука, спидовой. Чего? Ах ты, сука, спидовой. Вонявый, блядь. Так рано у нас спать еще. Глиф, ты вонючий. У нас время не ваш этот. У нас на 6, у вас 12, а у нас только 6 час. Вот ты, скотина подлая. Так чем же? Чем же я подлый? Ты падла вонючая. Ой, не могу. Чем же я подлый это, а? Блять. Стервятник. Я ведь все знаю. О чем знаете? Я ведь знаю, с кем я разговариваю. Об этом стервятнике все знаете? Я все знаю. Ты меня не проведешь, не проведешь. Через трубку знаю все. Это чтобы я заматерился, сука, да? Сука, пятый раз. Проклятый. Это что она? Стресс снимаешь? Да со своей матерью, проклятой. Это стресс снимаешь, да? Ой-ой-ой-ой, ну ладно тебе. Сразу не подумал, что женщины так стресс тоже снимают-то. Они всего прыщики снимают. Вонявый. А? Залежит свои прыщики, вонявый. А если бы были они, а то тут их нету, одна лысина осталась только. Значит, я бы завязал бы, если бы лысина, чтобы были, хоть волоски просли. Возьми вы за сихуй, отъеми мать свою и заплатишь. Чего? Ничего не понял. Отведи я от телефона, на что ты расслышала. Проклятый. Ой-ой-ой-ой-ой, ну надо ж тебе, а? Кури, колись, проклятый змеина. А дома ты, сиделись. Ой-ой-ой, ну ладно, все, я заканчиваю. У тебя глотка спидовая. Рассмешила меня так, это страшное дело. Знаешь что, послушай меня минуту. Я тебе навела порчу, чтоб ты срал. Срал, ходил без. В честь чего так тебя проклинаешь-то? А? Ну, в честь чего так проклинаешь ты? Леша на душе у тебя стало, так прокляла меня. Я, блядь, приду с топором, как ебану твою мать! Виктор! Виктор! Возьми трубку! Алло, да сейчас возьму. Бабушка, дай трубку. Алло. Чего это она так разозлилась? Ну вот не знаю, вот ругается. Ой-ой-ой-ой. Да, а вы думали, только вы ругаетесь, да? Я думал, только я. Нет, вот видите, бабушка моя тоже ругается. А почему вы смеялись? Ну, окажешь, не смеяться. Я впервые слышу, чтобы женщина так ругалась. Блять! Ты падла вонючая! О, вот видите. Заткнись! Да заткнулся. Ну ладно, тогда я ложу трубку. А ты что про внучку мою со всей гадостью говоришь, а? Сегодня иду, на стол заявление написала уже, на 15 листах изложила все, с чего это началось. Ничего не понимаю. Вот так. Ну ладно, Виктор. Да-да. Все, я трубку ложу. Ну ладно, тогда давайте счастливо, не болейте, не расстраивайтесь, не унывайте, все будет в порядке. Надо в Благовещение встретить. Да, конечно. Дай Бог, чтобы хороший день был. Дай Бог вам здоровья. И дай Бог вам все, и бабушке тоже. Хоть она и материлась, но пускай тоже здоровенькой будет. Хорошо. Чтобы не болело основное. До свидания. До свидания.